Глава 56. Сигналы сигналами, но они с Элидой находились все еще далеко от того места, куда спешили. Ларкан это понимал. Элида совсем выбилась из сил. Она шаталась, ловя ртом воздух. Ларкан остановился на границе обширной равнины. Как и все в здешних проклятых местах, равнина была залита водой. Вздохнув, Элида отвела с лица прядь взмокших от пота волос. У нее на пальце блестело кольцо от Рила. Его Ларкан надел ей сегодня утром. Элида не спрашивала, откуда это кольцо и зачем оно ей. Ларкан приказал ни в коем случае не снимать кольцо, сказав, что только так она сможет уберечься от илков и от участи снова попасть в Марат. Но илкскую армию ни она, ни Ларкан не интересовали. Крылатые твари неслись дальше, на север. В отличие от человеческих глаз Элиды, глаза Ларкана видели гораздо дальше. На другом конце равнины он заметил знакомый блеск серебристых волос. Так и есть. Рован из клана Боярышника. Рядом с Рованом стоял молодой адерландский король. Их обоих окружала холодная магия, напоминающая глыбы льда на ярком солнце. А еще дальше... Боги милосердные. В камышах притаились Фенрис и Горель с луками наготове. Третьим был сын Гореля. Все трое целились в надвигающуюся воздушную армию. Они ждали. Ларкан понял, куда они смотрят. Они смотрели не на приближающуюся армию, на Террасенскую королеву, что стояла одна посреди болотистой равнины. Ларкан запоздало сообразил, что он и Элида оказались отнюдь не в безопасном месте. Спутники Аэлины находились в южной части равнины, а не в северной. Элида забыла про илков. Бледная, с опущенными руками, она смотрела только на златоволосую женщину. Потом она пошла навстречу своей королеве, что-то шепча или всхлипывая. Вот тогда Ларкан и поймал это ощущение. Оно ему было знакомо. Тогда возле Стража Тумана Террасенская королева уничтожила магическим огнем могущественных валских принцев. Ее сила напоминала чудовище, вылезшее из глубин и заставившее мир дрожать. Но та сила не шла ни в какое сравнение с нынешней, бушующей вокруг. Элида споткнулась и чуть не упала. Болотные протоки подернулись крупной рябью. 500 илков были уже совсем близко. А Элина и ее спутники поймали сигналы Ларкана и устроили тварям ловушку. Сила. Сила, которую Аэлина сейчас черпала из своей внутренней преисподней. Как только она сама выдерживала все это. Но если их заденет хотя бы краем... «Что это?» Элида не успела задать вопрос. Ларкан бросился к ней, опрокинул на землю и прикрыл собой. Он воздвиг над ними щит, употребив на это всю магическую силу. У него не было времени для тщательного устройства щита. Главное – уберечься от другой магии, способной расплавить их и превратить в ничто. Ларкан запоздало пожалел, что потратил немалую часть силы на предупреждение. Ему вовсе не улыбалось погибать из-за илков и губить Элиду. Рован еще в крепости Страж Тумана знал. Королева пока не вступила в полную силу и не востребовала то, что принадлежало ей по праву рождения. Знал Боярышник и другое. Наделенные такой силой, как у Аэлины, рождаются раз в несколько тысяч лет. И служение этой силе, служение ей самой. Двор Аэлины способен не только изменить мир, они положат начало новому миру. Их двору будет по силам завоевать этот мир и любой другой, какой они пожелают. Если пожелают. Если этого пожелает златоволосая женщина на равнине. Вопрос, ответ на который не знала и она сама. «Ларкан», – прошептала Элида. Он чувствовал, девчонке хочется броситься к своей королеве, и в то же время она боится Аэлины. Что из этого пересиливало, он не знал. Раздумье Ларкана оборвал яростный рев из камышей. Это была команда. И тут же в передние ряды илков полетел град стрел, нацеленных с жесткой точностью. Фенрис. Ларкан узнал его стрелы по черному оперению. Сын Гореля тоже стрелял без промаха. Подстреленные илки кувыркались, падали. Остальные испуганно стремились забиться в середину стаи. Туда же Террасенская королева направила и всю свою силу магического дара. Это случилось не раньше, чем Лиссандра, разъярив болотных тварей, благополучно вернулась из опасного места. Армия илков приблизилась настолько, что Эдион смог обстрелять их, как диких гусей. Вот тогда огненный ад Аэлины выплеснулся наружу. Эдион находился сравнительно недалеко от сестры и под прикрытием магического щита, раскинутого Рованом, но магический огонь обжигал даже здесь. «Боги милосердные!» — пробормотал Эдион, пробираясь сквозь камыши и торопясь убраться подальше. «Вам в своих высях такое не снилось, черт бы вас побрал!» Летевшие в середине воздушной армии даже не успели вскрикнуть. Их поглотило огненное море. Аэлина не была спасительницей, заслоняющей мир огненным щитом. Она была природной стихией, подобной извержению вулкана. Огонь становился все жарче. Лоб Эдиона покрылся потом. Жар пробирал его до костей. Но возвращаться было еще рано. Эдион занял новую позицию. Краем глаза он видел, что отец и Фенрис сделали то же самое. Они стреляли по илкам, что пытались отклониться и не попасть в огненный котел. Эдион прицелился, выстрелил, потом еще и еще. На равнину, словно ленивые снежинки, медленно падали хлопья пепла. Почувствовав, что Аэлине требуется подкрепление, вверх взметнулись ветер и лед. Там, куда не доставало золотисто-красное пламя Аэлины, илков косила магия Дорина и Рована. Илков по-прежнему оставалось слишком много. Темное пятно, которое никак не смыть с неба. Аэлина упорно выжигала их ряды. Эдион почти не видел ее за стеной бушевавшего огня. Такая сила имела свою цену. Не могла не иметь. Аэлина родилась, сознавая тяжесть своей короны, своей магии, отделенность от мира. Она испытала это еще в детстве. Чем не наказание? Нет, это и было платой. «Моя цена не имеет названия», — вспомнилось ему слова ведьмы. В сознании Эдиона что-то забрежило, но уловить смысл он так и не смог. Он выпустил предпоследнюю стрелу, прицелившись одному прыткому илку между глаз. Мало-помалу объединенные усилия огня, ветра и льда сломили защиту илков. И тогда Рован направился к стене пламени, туда, где стояла его Аэлина. Ларкан крепко прижимал Элиду к земле, тратя на щит последние крупицы своей темной силы. Лоб и волосы были насквозь мокрыми от пота. Мох, в который утыкалась Элида, напоминал горячую губку. Болотная вода вокруг кипела. Повсюду брюхом вверх всплывала заживо сваренная рыба. Травы высыхали и тут же загорались. Окружающий мир превратился в настоящий ад, где не было ни конца и ни начала. Темная, искромсанная душа Ларкана встрепенулась и зарычала, подпевая огненной силе Аэлины. Элида вся сжалась. Ее кулачки упирались в рубашку Ларкана. Лицо уткнулось ему в шею. Он скрипел зубами, выдерживая этот ад. Не только огонь, но ветер и лед. К магии Аэлины присоединились еще две магические силы. Все вместе они уничтожили остатки армии илков и попутно его щит. Волна за волной. Чужая магия дырявила его собственную. Ларкан был достаточно опытен, чтобы не делать попыток сопротивляться. Это погубило бы его наравне с илками. А он помнил, что должен уцелеть сам и уберечь Элиду. Если бы Эраван сумел надеть на Аэлину каменный ошейник, с привычным миром можно было бы попрощаться. Подчинить себе такую женщину, такую силу. Следом пришла другая мысль. А выдержал бы ошейник напор ее силы? Сквозь огненную стену кто-то шел. Ларкан присмотрелся. Рован. Его бывший соратник шагал так, словно вокруг ничего не кипело и не бурлило. Над куполом магического щита шипело пламя. Соприкасаясь с ледяным ветром, только безумец был способен идти по этому аду. Илки гибли. Медленно, еще пытаясь сопротивляться, но гибли. Темная магия, на которую они уповали, их не спасла. Ускользнувших от пламени льда и ветра настигали стрелы. Тех же, кто ухитрялся спуститься вниз, встречали когти, зубы и чешуйчатые хвосты злых и голодных болотных тварей. Ларкан не без гордости думал, что в победе над Илками есть и его доля. Своевременное предостережение – половина победы. Так говорили те, кто когда-то учил его воинскому ремеслу. Собственный многовековой опыт подтвердил справедливость этих слов. Рован подошел к своей королеве. Языки пламени вокруг нее начали гаснуть. Порывы его ветра стихли. Нескольких илков, стремящихся улететь, настигли беспощадные струи льда. С небес падали лед и пепел, гася угли между обгоревшими трупами илков. Из полутысячной армии никто не выжил и не спасся бегством. Ларкан не отважился убрать свой магический щит. Особенно сейчас, когда Рован оказался на островке, где стояла его королева. Из всего пламени, бушевавшего еще недавно, осталась лишь огненная корона на ее голове. Ларкан молча смотрел, как Рован обнял Аэлину за талию и поцеловал. В ответ она обхватила его за шею и притянула к себе. Над головой Рована вспыхнула корона золотистого пламени. Такую же Ларкан видел тогда, в крепости Страж Тумана. Ларкан знал характер Рована. Принц не отличался честолюбием, которое у бессмертных имело свои оттенки. Возможно, он бы полюбил Аэлину, будь она обыкновенной женщиной. Но это сила. Опустошенная, огрубевшая душа Ларкана чувствовала притяжение этой силы, что вызывало в нем ненависть. Сила Аэлины заставила Рована пойти к ней. Она же притянула внимание Фенриса, который вовсю глазел на их объятия. «Не как все кончилось?» — спросила Элида. Глядя на жаркие поцелуи, которыми Террасенская королева награждала своего принца, Ларкан не знал, как ответить Элиде. Он приподнялся, позволяя ей привстать. Морщась, Элида поднялась на затекшие ноги и сразу же увидела вдали Аэлину и Рована. Ларкан тоже встал. «Они убили всех илков», — прошептала Элида. Воздушной армии как не бывало. Победа далась нелегко, но без потерь. Черные волосы Элиды стали серыми от хлопьев пепла. Ларкан осторожно смахнул пепел, потом создал над ее головой небольшой щит. После той ночи он не прикасался к Элиде. Им было вовсе не до этого. Ларкан не хотел думать о последствиях ее поцелуя, о настоящем перевороте, случившемся в его заскорузлой душе. Если бы не вторжение армии илков, ему бы пришлось погрузиться в нелегкие раздумья о том, как со всем этим жить дальше. «Что мы теперь будем делать?» — спросила Элида. Ларкан не сразу понял смысл ее вопроса. А Элина и Рован наконец-то разомкнули свои объятия, но принц наклонился, чтобы потереться носом о ее шею. У фейцев сила откликается на силу. Возможно, Аэлине Галатинии не повезло, что воины, которые задолго до ее рождения подчинились силе Маэвы, теперь потянулись к ней. Возможно, им не повезло, если в свое время они не нашли ничего более достойного. Ларкан тряхнул головой, прогоняя бесполезные вероломные мысли. Там на равнине стояла Аэлина Галатиния, исчерпавшая свою магическую силу. Ларкан это чувствовал. Огненный ураган, бушевавший совсем недавно, полностью погас. Вместо пламени он ощущал наползающий холод. Аэлина исчерпала все запасы. И не только она. Ее соратники тоже. Наверное, потому Рован и поспешил к ней. И обнимался он не потому, что его обуяла страсть. Это делалось ради ее поддержки, поскольку сейчас Аэлина была уязвима. Беззащитна перед внезапным нападением. Ларкан вспомнил вопрос Элиды и усмехнулся. «Мы пойдем и поздороваемся с ними». Элида уловила его сарказм. Ее передернуло. «Ты же с ними не в дружеских отношениях». «Разумеется, нет. Но он и не собирался с ними дружить, особенно сейчас, когда Террасенская королева так близко и при ней ключ Верда. Такой же, как у Элиды». «Они на меня не нападут», сказал Ларкан и двинулся вперед. Вода и сейчас еще была обжигающе горячей. Ларкан морщился, глядя на белесые глаза сварившихся рыб, лягушек и прочей мелкой живности, точнее, мертвости. Лида вскрикнула, ступив в горячую воду, но пошла за Ларканом. Ларкан медленно приближался к добыче. Он смотрел только на огнедышащую суку и потому не заметил, что Фенрис и Горель, засевшие в камышах, вдруг куда-то исчезли.